Научная теория, Карл. Собственно говоря, вот эта возможность одними только рассуждениями отыскать биологический смысл, то есть эволюционное преимущество для абсолютно любого признака или явления, и вызвала у Поппера сомнения в научности этой теории. Между тем, именно такой подход был чрезвычайно распространен в классическом дарвинизме 1860-1900-х годов. Натуралисты того времени проявляли порой чудеса изобретательности в трактовке случаев, на первый взгляд представлявшихся трудными для дарвинизма. Скажем то, что у многих растений, особенно деревьев и кустарников, плоды сочные, с мясистой сладкой мякотью, естественным образом трактовалось как средство привлечения животных-распространителей. Съев плоды, эти животные унесут в себе семена и высеют их вдалеке от материнского растения. Эта трактовка находит массу убедительных и порой неопровержимых подтверждений. От рощиц рябины или ирги, вырастающих под излюбленными местами отдыха фруктоядных птиц, и до неспособности семян некоторых видов прорастать без предварительного прохождения через птичий кишечник. Однако столь же яркий и привлекательный вид имеют и многие ядовитые ягоды, например, волчья лыка. Если яд – защита от поедания, то почему ягоды такие яркие и сочные? А если ягоды служат для привлечения поедателей, то почему они ядовиты? Но энтузиастов адаптивной трактовки это противоречие не смутило. Столкнувшись с этим возражением, они тут же предположили, что аппетитные с виду, но ядовитые плоды растению вдвойне полезны. Животное, съевшее такой плод, погибает, и его труп служит удобрением для прорастающих семян. Естественно, скелетов птиц или зверей, из которых росли бы сеянцы ядовитых растений, никто никогда не находил, да и не искал. Как нечто само собой разумеющееся, обсуждалась в те времена мифическая защитная функция рогов оленей, слушай главу третью, хотя никто не мог привести ни сколько-нибудь надежных наблюдений такого использования рогов, ни внятного ответа на вопрос, почему же столь полезное оружие есть только у самцов. И даже пресловутый павлиний хвост трактовался как защитное приспособление, средство отпугивания хищников. Дескать, павлин с распущенным хвостом кажется огромным, а глаза создают впечатление, что тут много особей. Это предположение принадлежит не какому-нибудь диванному теоретику или бойкому популяризатору, а Альфреду Уоллесу, дублеру Дарвина и одному из самых авторитетных натуралистов XIX века. Разумеется, оно было выдвинуто как альтернатива трактовке павлиньего хвоста как результата полового отбора. Само по себе, кстати, оно отнюдь не абсурдно. Подобные способы защиты в мире животных известны, в том числе и у птиц. Например, у южноамериканской солнечной цапли. И вполне могло бы быть проверено полевыми наблюдениями. Но их, увы, никто не проводил. Пожалуй, своей высшей точки этот подход достиг в книге «Маскировочная окраска в животном царстве», выпущенной в 1909 году в США Эбботом Хендерсоном Тайером и его сыном Джеральдом. Эббот Тайер не был зоологом, он был одним из самых известных в то время американских художников. Но одной из постоянных тем его творчества были животные в их естественной среде обитания, и богатейший опыт наблюдения за ними позволил ему высказать ряд нетривиальных соображений. В своей книге он наглядно показал, как окраска, выглядящая ярко и контрастной на однотонном фоне, может совершенно скрывать животное в его естественной среде. Он первый обратил внимание на феномен расчленяющей окраски и предложил использовать ее в военном деле, результатом чего стала столь модная ныне камуфляжная раскраска ткани. Однако в результате он начал интерпретировать как маскировочную вообще любую окраску любых животных. Например, кричащую яркую окраску розовой колпицы и даже контрастный ало-розовый с черным наряд фламинго он объяснял тем, что такая расцветка якобы делает этих птиц незаметными в рассветных и закатных лучах. И эта фантазия всерьез обсуждалась с зоологами, причем никто даже не ставил вопросов, что делает колпица в другое время суток, или каким образом могут оставаться незаметными многотысячные стаи фламинго. Подобные произвольные адаптационистские трактовки встречаются и в наше время. Например, уже в 2019 году вышла статья группы американских экологов, обнаруживших, что шерсть американских летяг флюоресцирует, под действием ультрафиолетового излучения светится розовым светом. Этот эффект присущ всем трем видам американских летяг и не обнаружен у других исследованных представителей беличьих, и сохраняется даже у музейных чучел, в том числе возрастом 130 лет. Эффект в самом деле интересный и, безусловно, заслуживает дальнейшего изучения. Однако характерно, что авторы открытия сразу же предлагают адаптивное значение этого признака, считая наиболее вероятными гипотезами камуфляж и брачные демонстрации. И даже не задаются вопросом, где сумеречно-ночной лесной зверек может попасть под поток ультрафиолета. Если не удавалось придумать даже столь притянутых за уши объяснений, всегда оставались запасные варианты. Пусть, мол, сейчас признак и не имеет сколько-нибудь заметного адаптивного значения, но наверняка он был чем-то полезен в прошлом. Скажем, у всех акул пасть имеет строение, характерное для придонных рыб. Но большинство современных акул живет в толще воды и не собирает корм со дна. Ну так значит, предки акул были донными рыбами, позже их потомки по большей части сменили образ жизни, а рот остался там же, где был у предков. В современной морфологии принято иное, более убедительное объяснение нижнего рта у акул. Это неизбежное следствие наличия рострума, рыла, передней части головы, обладающей собственным скелетом. Такой наконечник участвует в создании гидродинамической подъемной силы, необходимой акуле, у которой нет плавательного пузыря, а тело тяжелее воды. Подобные ссылки на былую адаптивность были почему-то особенно популярны при объяснении происхождения отличительных черт человеческих рас. Не могу не заметить, что сегодня тот же метод широко применяется в такой многолюдной и быстро развивающейся области исследований, как эволюционная психология. Слушай главу «Поведение методом тыка». Значительная, если не большая, часть работ в этом направлении строится по характерной схеме. Выделяется та или иная черта психики или форма поведения, свойственная представителям самых разных культур, например, любовь к цветам, неприязнь к паукам или склонность дарить и получать подарки, а дальше выдвигаются более или менее правдоподобные предположения о том, чем именно такое поведение должно было быть выгодно для наших предков на том или ином этапе антропогенеза. Понятно, что проверить эти предположения невозможно. Другое универсальное объяснение состоит в том, что признак сам по себе не полезен, но прочно связан с каким-то другим признаком, на который и шел отбор. Много позже удалось доказать, что такой эффект в самом деле возможен. Так, например, знаменитые исследования, проведенные в 1950-1960-х годах новосибирскими генетиками под руководством профессора Дмитрия Беляева на лисах-чернобурках, позволяют думать, что пегая окраска, веслоухость и закрученность хвоста у домашних собак – побочный эффект отбора на дружелюбное отношение к человеку и полисезонность размножения. Однако в конце 19-го – начале 20-го века подобные предположения были чисто спекулятивными. Ну а в самом крайнем случае всегда можно сослаться на то, что мы не знаем всех факторов отбора, которые действуют на данный вид или группу сейчас, или могли действовать на их предков в прошлом. Точные пропорции различных видов растений, количество каждого вида насекомых или птиц, особенности, связанные с большей или меньшей подверженностью воздействия солнца или ветра в определенные критические периоды, и другие небольшие различия, которые для нас абсолютно нематериальны и неразличимы, могут иметь огромное значение для этих скромных созданий и быть вполне достаточными для небольшой корректировки размера, формы или цвета, которую вызывает естественный отбор, писал в 1899 году все тот же Альфред Уоллес, объясняя, каким образом могут быть адаптивными самые незначительные различия в окраске и форме разных видов наземных улиток, даже если эти виды живут в одной и той же среде. Подобные интерпретации, как я уже сказал, в 1860-1900-е годы воспринимались как вполне приемлемые и даже дающие совершенно новый взгляд на старые проблемы зоологии и ботаники. Но к 1920-м годам они уже изрядно вышли из моды в научном сообществе, которая в это время вообще переживала своего рода интеллектуальное похмелье от безудержного увлечения эволюционным подходом. Разочарование в нем стало естественной составной частью того кризиса эволюционизма и конфликта старой и новой биологии, о котором мы говорили в главе 8 и последующих главах. При этом, однако, подобные объяснения продолжали широко воспроизводиться в популярной литературе того времени, а также цитировались критиками эволюционизма. Именно как пример бесплодности и бессодержательности эволюционного подхода. В результате в образованном обществе, в том числе и у людей любознательных, но не связанных с биологией профессионально, сложилось представление об эволюционной теории именно как о системе полунатурфилософских спекуляций, правила которой позволяют обосновать и объяснить что угодно. Вот в такой интеллектуальной атмосфере и происходило знакомство студента-математика Карла Поппера с дарвинизмом. Хотя свою книгу Поппер опубликовал в 1935 году, размышлять над природой научных теорий и их отличие от иных типов доктрин он начал значительно раньше, еще в свои студенческие годы, пришедшиеся на первую половину 1920-х. Неудивительно, что он отнес ее к тем принципиально неопровержимым доктринам, которым он отказал в научности. Впрочем, у него была на то и другая причина. Центральный тезис дарвинизма – выживание наиболее приспособленных – казался ему, как и многим другим, тавтологичным. В самом деле, кто такие наиболее приспособленные? В одних случаях это могут быть наиболее крупные и сильные, в других – наиболее плодовитые, в третьих – наиболее устойчивые к самым распространенным инфекциям и так далее. Но ни одно из этих качеств не может считаться безусловно адаптивным в любых обстоятельствах. Всегда можно указать такие условия, в которых носители данного качества окажутся в проигрыше. Даже такая, казалось бы, универсальная адаптация, как способность к сложному индивидуальному поведению, грубо говоря, ум, может ухудшать положение своих обладателей. В 2016 году группа испанских ученых показала положительную корреляцию между относительным размером мозга того или иного вида современных млекопитающих и риском его исчезновения. Поэтому самыми приспособленными, если говорить не о конкретном виде или даже популяции в конкретном месте обитания, а об общем принципе, волей-неволей приходится считать тех, кто успешнее передает свои гены следующим поколениям, неважно каким именно способом. Для Поппера, который всегда в первую очередь обращал внимание на логическую сторону дела, это означало, что дарвинизм сводится к банальности «выживают те, кто выживает». Сам Поппер, впрочем, утверждает, что вывод о тавтологичности тезиса «выживают наиболее приспособленные» принадлежит не ему. Он почерпнул его из текстов биологов, в том числе таких выдающихся дарвинистов 20 века, как Конрад Уоддингтон, Рональд Фишер, Джон Холдейн и Джордж Симпсон. Видимо, они имели в виду именно то, что в столь общей формулировке этот тезис превращается в тавтологию. Для содержательного же его рассмотрения нужно всякий раз выяснять, в чем именно состоят преимущества одних наследственных вариантов перед другими. Разумеется, с тех пор этот вывод был бесчетное число раз повторен всевозможными оппонентами дарвинизма, со ссылкой на Поппера или без таковой. При этом сам Поппер признавался, что был зачарован Дарвином, как и дарвинизмом, то есть методом рассуждения Дарвина, логикой его теории. И этому вполне можно верить. Он впоследствии неоднократно возвращался к этому вопросу, настойчиво отыскивая для дарвинизма место в познании, объявляя его то ситуационной логикой, то метафизической исследовательской программой, а в 1963 году в своей знаменитой работе «Предположение и опровержение. Рост научного знания», ставшей одной из ключевых в его наследии, он предположил, что само развитие науки происходит по дарвиновскому механизму, путем выдвижения разнообразных теоретических предположений и последующего отбора тех из них, которые наилучшим образом объясняют ту или иную совокупность фактов, то есть наиболее приспособленных для этого объяснения. Честно говоря, при всем уважении к Попперу, согласиться с этой идеей трудно. Разумеется, научные гипотезы, претендующие на объяснение одного и того же круга явлений, конкурируют друг с другом. И результат этой конкуренции вполне можно рассматривать как своего рода отбор наиболее приспособленных. Точности ради заметим, что, как и в случае отбора в природе, соревнование тут идет не по одному, а по нескольким параметрам. Теория может побеждать конкурентов не тем, что она лучше объясняет факты, а тем, что она предлагает более внятную исследовательскую программу, что она больше соответствует духу времени или даже универсальным свойствам человеческого мышления, что она более наглядна и проста для понимания и так далее. Но эта тема требует отдельного разговора, не относящегося к предмету данной книги. Однако вряд ли кто-то в здравом уме возьмется утверждать, что сами новые гипотезы появляются в результате случайных, ненаправленных изменений прежних теорий. Все-таки ученый, выдвигая новую гипотезу, не меняет, что попало в какую попало сторону в прежних концепциях, а сразу, до всякого отбора, старается именно улучшить их объяснительные возможности, не говоря уж о тех гипотезах, которые представляют собой не модификацию уже известных теорий, а совершенно новый взгляд на проблему. То есть изменчивость тут направлена и адаптивна сама по себе, а отбор выбирает лишь лучшую из адаптаций. Таким образом, научные теории эволюционируют не по Дарвину, а как раз по Ламарку, точнее, панеаломаркистам второй половины XIX века вроде Коппа или Спенсера. И то, что изощренный ум Карла Поппера не заметил этого несоответствия, может свидетельствовать о том, что его юношеская «зачарованность Дарвином» не оставила его и на склоне лет. Закончились эти противоречивые отношения, как мы уже знаем, примирением Поппера с дарвинизмом и официальным отречением от тезиса о нефальсифицируемости последнего. Но к такому финалу философа привели не пронесенная через всю жизнь неугасимая симпатия к дарвинизму и не старческое благодушие. Отчасти причиной стало более глубокое знакомство Поппера с теорией эволюции, отчасти изменения, происходившие с самой теорией. На протяжении долгой, охватившей почти весь 20 век жизни Поппера, эволюционная теория менялась очень сильно, в том числе и с точки зрения методологических требований. Уже во время написания и публикации книги «Логика исследования», где был впервые сформулирован критерий фальсифицируемости и сделан вывод о несоответствии ему ряда широко известных теорий, дарвинизм существенно отличался от того образа полуспекулятивного догматического учения, который сложился у Поппера в молодости. Полным ходом шла работа по формированию того, что позже получило имя синтетической теории эволюции. Применительно к теме данной главы, это означало, что качественные утверждения Дарвина и ранних дарвинистов получали количественную форму, вполне допускавшую проверку и опровержение. Начали появляться работы, прямо показывающие существование в природе селективных процессов, а методы генетики позволяли продемонстрировать, что при этом в популяции происходит рост частоты одних аллелей и снижение других. Возможность вскоре превратилась в правило хорошего научного тона, а затем и в обязанность. Теперь уже мало было выдвинуть более или менее правдоподобную гипотезу об адаптивном значении того или иного признака. Нужно было хоть как-то проверить ее в наблюдениях или экспериментах. Именно таким путем была доказана в середине 20 века эффективность маскировочной окраски. Разумеется, не у фламинго или колпицы, предупреждающей расцветки у хорошо защищенных, ядовитых, жалящих и тому подобных животных, а также бейтсовской мимикрии, столь же яркой и характерной окраски совершенно безобидных видов, имитирующей окраску видов ядовитых. Впрочем, как мы уже знаем, для решения вопроса о научности теории важны не подтверждения, а опровержения. И они тоже случались, но в полном соответствии с разработанными к тому времени новыми представлениями о практике научной работы, концепции ядра и периферии Имре Лакатоша и другими не означали автоматического опровержения основной теории, а указывали на существование проблемы и тем самым часто стимулировали новые открытия. Так, например, резкое несоответствие скорости накопления аминокислотных замен в белках ограничениям, следовавшим из разработанной Джоном Холдейном теоретической модели естественного отбора в популяции, привело к открытию нейтральных мутаций и разработке теории нейтрализма, слушай главу 7. Все эти изменения происходили на глазах у Поппера, и игнорировать их он не мог, что и привело в конце концов к решительному пересмотру им своего давнего вывода. Конечно, изменение мнения Метра не означает, что вопрос о фальсифицируемости дарвинизма, как и вообще вопрос о применении критерия фальсифицируемости и его возможностях, решен раз и навсегда и полностью исчерпан. Применение критерия Поппера не является исключительным правом самого Поппера. Поэтому давайте бросим хотя бы беглый взгляд на то, как обстоят дела с фальсифицируемостью дарвинизма в его современном состоянии. Опровергни, если сможешь. Вопреки расхожему мнению, что теория эволюции не может все объяснить, но ничего не может предсказать, она предсказывает не так уж мало. Например, в 2007 году в Китае были найдены окаменелые останки примитивного млекопитающего, жившего в начале мелового периода, около 125 миллионов лет назад. Находка отличалась чрезвычайно высокой сохранностью слуховой части черепа. Косточки среднего уха не только полностью уцелели, но и сохранили свое естественное положение по отношению к другим костям. Это позволило установить, что у этого животного они уже отделились от боковой поверхности нижней челюсти, но еще оставались соединенными с ней спереди. Существование именно такой переходной стадии у древних млекопитающих постулировал еще в 1975 году американский морфолог Эдгар Эллен. Интересно отметить, что именно эту статью Эллена один из наиболее известных американских креационистов Дуэйн Гиш приводил как пример чисто умозрительных построений эволюционистов, не опирающихся ни на какие факты, а само строение среднего уха рептилий и млекопитающих, как пример структур, между которыми не найдено и никогда не будет найдено никаких переходных форм. Находка реального ископаемого, точно соответствующего теоретически предсказанной схеме, стала настоящим триумфом эволюционизма, а само животное получило название Янакондан Эллина. Понятно, однако, что если бы столь замечательное ископаемое не было найдено никогда, это не опровергало бы никаких теорий. А если бы у ископаемого зверька строение косточек оказалось принципиально иным, это, возможно, опровергло бы построение Эллина, но не теорию эволюции в целом. Такие предсказания, сколь бы неожиданные и впечатляющие они ни были, нас сейчас не интересуют. Для нашей темы важны только достаточно сильные предсказания, те, которые утверждают обязательность или, наоборот, невозможность того или иного явления. Более того, нас интересуют только те из подобных предсказаний, которые относятся не к эволюции вообще. Фальсифицируемость эволюционизма как такового у Поппера, как мы помним, никакого сомнения не вызывала. А именно к эволюции путем естественного отбора. Есть ли такие предсказания в современной теории эволюции? Безусловно. Вспомним опыт Дельбрюка и Лурии. Слушай главу «Август Вейсман против векового опыта человечества». Если бы параметры распределения устойчивых клеток оказались иными, это означало бы, что дарвиновская модель данного процесса однозначно опровергнута. Бактерии приспосабливаются как-то иначе. Можно, конечно, спросить, означало бы это, что опровергнута и вся дарвиновская модель эволюции. Как мы помним, другие бактерии могут приобретать устойчивость к фагам иным недарвиновским путем, однако открытие этого явления не опровергло не только дарвинизм в целом, но даже его применимость к эволюции бактерий. Но это уже относится к вопросу о том, насколько реальная практика науки соответствует базовой логической схеме Поппера. Сейчас же нам важен сам факт. Из дарвиновской модели эволюции следовал вполне проверяемый вывод, он мог быть опровергнут экспериментом, но эксперимент его не опроверг. Другой пример, уже из нашего века, о котором мы упоминали в главе 12, но теперь расскажем подробнее. В 2009 году канадские молекулярные биологи с типично канадскими именами, Константин Боков и Сергей Штейнберг, представили возможную схему возникновения рибосомы, мультимолекулярной внутриклеточной структуры, производящей все белки во всех живых клетках, от бактерий до человеческих нейронов. На первый взгляд задача выглядела совершенно неразрешимой. Рибосомы не образуют окаменелостей, у них нет эмбрионального развития, наконец, у всех ныне живущих существ они довольно однотипны, никаких примитивных вариантов рибосом неизвестно, так что и сравнительная морфология тут тоже не помощник. Рибосомы эукариот несколько отличаются размером и строением от рибосом бактерий, а также митохондрий, у которых есть собственные рибосомы. Предполагается, что бактериальный тип рибосом, с которым и работали Боков и Штейнберг, является более древним. Но Боков и Штейнберг нашли лазейку в этой глухой стене. Они исходили из того, что структурной основой рибосомы и главной ее рабочей частью служит так называемая 23S-рибосомная РНК. Цепочка из почти 3000 нуклеотидов, что для РНК очень много. Логично было предположить, что именно эта молекула и выполняла обязанности рибосомы у древних организмов. Однако она тоже слишком велика и сложна, чтобы возникнуть сразу в готовом виде. 23S-rRNK состоит из одной цепочки нуклеотидов, однако эта цепочка скручена и сложена в довольно причудливую трехмерную структуру. Во многих местах цепочка образует петли, закручиваясь сама вокруг себя двойной спиралью. В других участках цепочки, отделенных от первых большим числом звеньев нуклеотидов, но при сворачивании всей молекулы, неизменно оказывающихся рядом с двухспиральными, встречаются серии из нескольких однотипных нуклеотидов, аденозинов, связанных с двойными спиралями, особыми аминорными связями. На стабильность двойных спиралей эти связи не влияют, но стабилизируют стопки аденозинов. Таким образом, связь между двухспиральными и полиаденозиновыми участками можно считать однонаправленной. Если ее разорвать, двухспиральные участки останутся стабильными, а вот стопки аденозинов потеряют форму. Это навело ученых на мысль, что если два больших фрагмента соединены аминорными связями, то фрагмент с двойной спиралью существовал раньше, а фрагмент с аденозинами присоединился к нему позднее. Такое предположение включало в себя четкое и опровержимое предсказание. Нигде в молекуле 23S-rRNK однонаправленные связи между разными фрагментами не должны закольцовываться. Проанализировав на этот счет всю 23S-rRNK, Боков и Штейнберг убедились, что так оно и есть. Всю огромную молекулу можно собрать из отдельных кусочков, нигде не нарушая правила однонаправленности аминорных связей, причем последовательность присоединения этих кусочков оказалась единственно возможной. Видимо, этим путем и шла эволюция. Первым соединять между собой аминокислоты научился сравнительно небольшой, около 200 нуклеотидов, участок, входящий сейчас в так называемый V-домен, 23S-rRNK. Именно этот кусочек образует главный исполнительный орган рибосомы. Пептидилтрансферазный центр, непосредственно катализирующий сшивание аминокислот в белковую цепочку. Таким образом, 23S-рибосомная РНК представляет собой самый настоящий рибозим, РНК, выполняющую функции фермента, реликт РНК мира. Слушай главу 12. Позднее к нему пристыковывались другие фрагменты РНК, а затем и рибосомные белки. При этом всякий раз вновь возникавшая конструкция работала несколько лучше предыдущей. Быстрее, точнее, или быстрее и точнее. Поэтому приобретение закреплялось. То есть современные рибосомы, сложные молекулярные машины с точно подогнанными друг к другу частями, складывались по фрагменту, по модулю, молекула за молекулой. Именно так, как того требует теория естественного отбора. То есть в данном случае из дарвиновской теории следовало нетривиальное и вполне опровержимое предсказание, оно было проверено и подтвердилось. Своего рода широкомасштабный эксперимент по проверке современных моделей эволюции на основе отбора вот уже третье десятилетие проводят фермеры целого ряда стран, где разрешено коммерческое выращивание трансгенных, генномодифицированных, сельскохозяйственных культур. Среди прочих ГМ-сортов у фермеров довольно популярны так называемые BT-культуры, в тканях которых вырабатывается белок CRY, ген которого биотехнологи позаимствовали у почвенной бактерии Bacillus thuringiensis. Этот природный инсектицид всем хорош, токсичен для членистоногих, но не для позвоночных, не аккумулируется в пищевых цепях, не накапливается в почве и так далее. Однако к нему, как и ко всякому токсину, насекомые-вредители довольно быстро приобретают устойчивость. Казалось бы, производители ГМ-культур обречены на такую же гонку вооружений с вредителями, которую уже давно ведут производители химических инсектицидов. Гонку тем более безнадежную, что приобретение устойчивости к любому новому яду у массовых видов насекомых занимает всего 5-7 лет, в то время как для того, чтобы BT-сорт окупил затраты на его разработку и испытания, нужно лет 15. Но эволюционная биология гласит, никакая адаптация не дается даром. В отсутствии инсектицида устойчивые формы вредителей должны эволюционно проигрывать неустойчивым. Исходя из этого, компании-производители BT-культур включили в контракты пункт, обязывающий их клиентов перемежать посевы устойчивых к вредителям трансгенных растений рефьюджами, небольшими, 15-20% от общей площади посевов, участками традиционных сортов. Наличие рефьюджей создает отбор, направленный против устойчивых форм и не позволяющий им распространиться в популяции. Предсказание эволюционной теории пока оправдывается. BT-культуры массово высаживаются в открытый грунт с 1996 года. Сегодня они выращиваются на десятках миллионов гектаров. И там, где фермеры соблюдают условия контрактов, как, например, в США, сколько-нибудь массового распространения устойчивых форм насекомых-вредителей не наблюдается до сих пор. Там же, где требования о рефьюджах массово нарушаются, как, например, в Индии, такие формы появились. В частности, на полях, где растет тот же самый сорт BT-хлопчатника, созданный и поставленный фермером той же самой фирмой. Легко видеть, что ситуация полностью соответствует всем условиям критерия Поппера. Из теории следовал прогноз, невыводимый из каких-либо других соображений. Он мог быть опровергнут, но этого не произошло. Строго говоря, опровержимых прогнозов на основе дарвиновской теории можно сформулировать не так уж мало. Вернемся, к примеру, с аппетитными ядовитыми ягодами волчьего лыка, о которых шла речь ранее. Понятно, что ранее приведенное объяснение абсурдно, в том числе и с теоретической точки зрения. Такое одностороннее использование одним видом других неизбежно создало бы жесткий отбор среди жертв, результатом которого быстро стал бы какой-нибудь эволюционный ответ. Например, избегание ядовитой приманки. Более правдоподобная гипотеза состоит в том, что эти ягоды ядовиты не для всех. Их характерный внешний вид позволяет сделать прогноз, что для кого-то они все-таки вполне съедобны. Причем этим кем-то должны быть животные, обитающие в тех же экосистемах, что и данное растение, регулярно поедающие плоды, и в поисках их ориентирующиеся прежде всего на цветовое зрение. С учетом ареала волчьего лыка, Европа, Закавказье и север Ирана, последнее условие почти однозначно указывает на птиц. И действительно, прямые наблюдения в природе показывают, что некоторые птицы, в частности дрозды, поедают ягоды волчьего лыка безо всякого вреда для себя и распространяют его семена так же, как и семена других ягодных кустарников. Можно, конечно, задать вопрос, зачем данному растению ограничивать круг своих потенциальных распространителей, то есть каковы эволюционные выгоды такой особенности. И этот вопрос вполне правомерен и содержателен. Но это уже, как говорится, совсем другая история. Для нас же, опять-таки, в данном случае важно, что из теории естественного отбора следовал опровержимый прогноз, и он подтвердился. Примеров такого рода можно привести еще немало, но я полагаю, что и уже приведенных хватит, чтобы убедиться. Утверждения о нефальсифицируемости дарвинизма как минимум не актуальны, и у Поппера были все основания пересмотреть свою первоначальную оценку. Однако сторонники тезиса о нефальсифицируемости дарвинизма нередко возражают, что в таких ситуациях проверки на опровержимость подвергаются лишь некоторые положения эволюционной теории, в то время как другие остаются вне такой проверки. Например, никто пока не придумал, какое наблюдение или эксперимент могли бы опровергнуть утверждение, что естественный отбор может приводить к превращению разных популяций одного вида в самостоятельные виды. Кстати, подтверждений этого положения тоже не так уж много. Несмотря на все, что говорилось ранее о достоверно известных случаях видообразования. Дело в том, что, наблюдая процесс видообразования в природе, очень трудно доказать, что превращение внутривидовых форм в самостоятельные виды происходит именно под действием естественного отбора, а не чего-либо другого. Тем более, что во многих случаях мы можем наблюдать только мгновенные снимки различных стадий видообразования. В лабораторных же экспериментах можно исключить все прочие факторы, но над такими работами всегда тяготеет вопрос, насколько получившиеся нескрещивающиеся формы могут считаться эквивалентом природных видов. Или тезис о принципиальном единстве механизмов микро- и макроэволюции, то есть о том, что естественный отбор может создавать не только новые виды, но и таксоны более высокого уровня, включая типы и царства. Несколько лет назад я написал небольшой текст, специально посвященный вопросу о фальсифицируемости отдельных положений дарвиновской модели эволюции, взятой в самом общем виде. Он представлял собой черновик или рабочие записи для себя и потому не предназначался к публикации. Тем не менее, я послал этот текст некоторым заинтересованным лицам и уже в ходе работы над этой книгой с изумлением обнаружил его, с указанием моего авторства, сразу на нескольких интернет-ресурсах. Справедливости ради следует сказать, что я не предупреждал своих корреспондентов о нежелательности публикации, так что претензий ни к кому не имею. Но тех, кто заинтересуется этим текстом, прошу учитывать, что это именно рабочий материал, предназначенный для специальной задачи, чем объясняется, например, рассмотрение основных положений дарвинизма в качестве как бы независимых, и что некоторые высказанные в нем второстепенные соображения сейчас уже просто устарели. Это, конечно, справедливо, но тогда и от других научных теорий следует требовать такой же тотальной фальсифицируемости. Скажем, в качестве примера теории, успешно проходящей тест на фальсифицируемость, Поппер в своей книге приводит общую теорию относительности и предсказанное ею искривление траектории световых лучей при прохождении их вблизи массивных тел, что и было обнаружено Артуром Эддингтоном в прямых наблюдениях во время солнечного затмения 1919 года. Но ведь в этом случае точно так же можно было сказать, что произведенная проверка могла бы опровергнуть только одно конкретное положение теории Эйнштейна. А остальные, в том числе самые невероятные и трудные для человеческого воображения, остались, дескать, нефальсифицированными. Разумеется, любой физик на это возразит, что теория относительности обладает внутренней связностью, из нее нельзя произвольно изъять какие-то положения, оставив в силе другие. Если бы искривление световых лучей не было обнаружено, это представляло бы собой опровержение не только данного положения, но и косвенно всей эйнштейновской модели по крайней мере до тех пор, пока не была бы предложена новая непротиворечивая версия этой модели, согласующаяся с наблюдениями. И при этом опять-таки опровержимая, пусть и какими-то другими наблюдениями или экспериментами. Общее правило должно быть прямой экстраполяцией идей Поппера. Если теория делает проверяемые и фальсифицируемые предсказания в наблюдаемых частях Вселенной, нам нужно быть готовыми принять ее предсказания и для тех частей Вселенной, которые недоступны для прямых наблюдений, пишет современный американский астрофизик и историк науки Марио Ливио. Но тогда то же самое следует признать и за теорией эволюции. Ее положения, конечно, связаны между собой не так жестко, как положения физических теорий, но все же не независимы. И пока проверки не опровергают выводов, вытекающих из этой теории, не опровергнутой, то есть условно верной, следует считать всю теорию целиком, включая и те ее положения, которые не подвергались непосредственной проверке. Впрочем, как мы видели в главе 2, кое-какие предсказания, следующие, если не из дарвиновской теории в ее общей форме, то из самой популярной и наиболее разработанной ее интерпретации, СТЭ, не находят подтверждения в реальности. Здесь опять-таки уместно обратиться к концепции ядра и периферии теории, разработанной другим крупнейшим философом науки XX века Имре Лакатошем. Неподтверждающиеся предсказания СТЭ относятся к периферии дарвинизма. Возможный способ их видоизменения, устраняющего противоречия фактам, не затрагивая ядра теории, был рассмотрен в главе 14. Частичный пересмотр теории с целью приведения их в соответствие фактам – нормальный путь развития всякой науки. Разумеется, никто не гарантирует, что такого частичного пересмотра будет достаточно, и для объяснения новых фактов не потребуется полномасштабной научной революции. Но, как уже говорилось ранее, для такой революции нужны не только новые, несовместимые со старой теорией факты, но и новая теория, которая им удовлетворяет. В современной эволюционной биологии пока не видно ни того, ни другого. Так или иначе, вопрос о фальсифицируемости и, следовательно, научности дарвинизма можно считать разрешенным. Теория эволюции на основе естественного отбора не только предлагает наилучшее из всех предложенных за всю историю науки объяснение всей совокупности биологических фактов, но и гармонично вписывается в общенаучный контекст, согласуясь как с другими дисциплинами, так и с научным методом как таковым. На этом рассказ о современном состоянии эволюционной теории и ее месте в науке и культуре можно было бы и закончить. Но в любом разговоре о биологической эволюции непременно присутствует некий вроде бы сугубо частный вопрос, который почему-то никак не удается обойти.